Да, все хорошо. Мистер Крессин просто посоветовал мне есть медленно и понемногу. Вот и все, сказал он, зачерпывая немного рагу ложкой. Джон согласно кивнул и повернулся к Арье, которая махала Дейрону морковкой. Иди уже к ней, сказала ему Дени, отпуская его. Иди поиграй с тетей. Дейрон, не теряя времени, подошел к ней и поднял руки. Вверх, скомандовал он. Арья подняла его и усадила к себе на колени. Затем он потянулся за ложкой. Поосторожней, Арья, предупредила Дени. Накорми его сама, не давая ему ложку. Арья послушно накормила Дейрона рагу. Ой, выдохнула она. Он такой милаха. Итак, Джон, что случилось в Винтерфилле? Спросила Дени, и Джон кратко пересказал происшедшие события. Ты сжег первую твердыню? Удивленно спросил Риегар, и Джон кивнул. Тогда это был единственный шанс выжить. У Болтонов было намного больше людей, чем у нас, объяснил Джон. Риегар понимающе кивнул. У всех ваших драконов пламя разного цвета? Спросил Арья. Я знаю, что у Ведроса оно ярко-зеленое. Да, у Анагара, моего дракона, темное, почти черное пламя, а у Караксиса бледно-золотистое, сказала ей Дени. Ты также убил гору. Спасибо, Джон. Этот монстр убил мою жену и детей. Спасибо, что отомстил за них. Что случилось в Королевской гавани, пока меня не было? Спросил Джон. Настала очередь Дени пересказывать свою историю. На Джона произвели впечатление ее находчивости, умение найти и сделать противоядие для Караксиса. Это было потрясающе, Дени, гордо сказал Джон, протягивая свою руку, чтобы сжать ее. Что вы собираетесь делать сейчас? Спросил Арья. Хороший вопрос. Завтра мы должны вернуться в Королевскую гавань и начать восстанавливать город. Нам предстоит встретиться с военнопленными. А еще нам нужно придумать, что делать дарнийцами. Дарнийцами? Переспросил Риегар. Да, они объединились с самозванцем и воевали против нас, сообщил ему Джон. Однако в их рядах произошел раскол, добавила Дени. Принцесса Арианна не хотела сражаться с нами, в отличие от принца Аберина. Я не удивлена. Аберин всегда яростно защищал свою сестру. Как только он услышал, что мальчишка притворяется ее сыном, ничто не убедило бы его в обратном. «Как ты думаешь, что нам следует делать, отец?» – спросил Джон. Риегар задумчиво почесал подбородок. «Дорн всегда был трудным королевством. Даже наши предки не могли победить их со своими драконами и их мощью. Дорн стал частью семи королевств только благодаря браку принца Дейрона с принцессой Мирией Мартиллой и принцессы Диенерис с принцем Мароном Мартиллом», – добавил Арья. Дейрон вскинул голову при звуке своего собственного имени. В середине рассказа Дени показалось, что он заснул у Арьи на коленях, но, очевидно, что он просто притворялся. Арья нежно погладила его по волосам, и Дейрон снова опустил голову. «Да, верно, Арья», — сказал Риегар с улыбкой. «Я понимаю, что обручение здесь не сработает, потому что Дейрон еще слишком мал, а у Мартиллов нет дочери его возраста, но мы должны помнить эти события. У меня есть идея», — тихо сказала Дени. «Я расскажу о ней позже, Джон, уже поздно». Джон медленно кивнул, прежде чем встать и потянуться, внезапно заметив, насколько он устал. Он побывал в Винтерфилле и Королевской гавани в один день. «Я уложу его спать», — сказала Дени, забирая Дейрона у Арьи. «Джон покажет тебе твою комнату». «Отец, ты в порядке?» — спросил Джон. Риегар с благодарностью кивнул, прося не беспокоиться. Он медленно поднялся на ноги и с помощью трости показал, что может ходить. «Спокойной ночи, сынок», — сказал он с улыбкой. Однако Джон настоял на том, чтобы последовать за ним в его комнату, и убедился, что он устроился на ночь. Убедившись, что с отцом все в порядке, Джон вернулся обратно в свою комнату, разделся и заснул, как только его голова коснулась подушки. Мать драконов. На следующий день Диенерис и Джон вылетели в Королевскую гавань. Они оставили Дейрона с Арьей, которая с уморительным энтузиазмом осталась с ним играть. Дени не беспокоилась о ней, Маргари и Ширин были рядом на случай, если ей понадобится помощь с Дейроном. Все они сегодня отправятся в Королевскую гавань. Маргари снова встретится со своей семьей, а Дейрон увидит их новый дом. После того, как драконы приземлились, они встретились с Сиром Баристаном за пределами города, прежде чем проделать остаток пути на лошадях. «Ваша милость, я надеюсь, что в Винтерфилле все хорошо», — спросил он Джона, который кивнул в ответ. «Да, сир Баристан, мы хотели бы получить последние новости о ситуации в городе, пожалуйста». «Конечно, ваша милость, город ваш, я с безупречными захватил город, а сир Лорес повел другой отряд в Красный замок, чтобы захватить остатки старого режима. Он с блеском выполнил это задание. Найдена принцесса Арианна Мартилла и другие члены его малого совета. Сир Лорес также нашел лорда Ренли Баратиона, запертого в темницах. Как он сам говорит, он был заложником и его использовали как рычаг, чтобы затащить их в город. Был обнаружен и труп принца Аберина Мартилла. Молчаливые сестры забрали его тело и по традиции готовят его к возвращению семье в Дорн. Джона Коннингтона лечит от ран. А что насчет главы шпионской сети, Вариса? Спросила Диенерис. Его нигде не было видно, ваша милость. Лорд Варис всегда был неуловимым. Никто не знает секретные ходы и туннели лучше, чем он. Однако мы его найдем. Никто не покинет город ни по суше, ни на корабле. Дени была недовольна этими новостями. Последнее, что ей было нужно, это чтобы мастер над шептунами сбежал и продолжил свой заговор. Однако она верила в сира Баристона. «Призрак!» — радостно воскликнул Джон, заметив своего волка. Призрак и Немирия медленно подошли. Похоже, они охотились вместе. Дени наклонилась, чтобы почесать его за ушами, и ее лизнули в ответ. «Арии здесь нет», — сказал Джон второму волку. «Она вернется через несколько дней». Но похоже, Немирию это не особо беспокоило. Джон быстро поднялся и снова сел на лошадь. «Ты готова?» – спросил он. Дени кивнула и они вместе направились в город. Они вошли через драконьи ворота в сопровождении сира Баристона и лютоволков, которые бежали за ними. Подняв взгляд в чистое голубое небо, Дени увидела, что драконы вернулись и летят над ними. Она увидела, что солдаты простора уже были на улицах, раздавая горожанам корзины с едой согласно ее инструкциям. Они улыбнулись и поблагодарили их. Поодаль Дени увидела детей, играющих на улице. Они замедлили шаг своих лошадей, чтобы поприветствовать горожан. Несколько человек узнали ее по серебристым волосам и даже помахали ей. Дени улыбнулась и помахала в ответ. Вскоре слух об их приезде распространился по городу и их продвижение в Красный замок замедлилось до скорости пешего человека, поскольку улицы были заполнены людьми, которые вышли посмотреть на них. «Ваша милость, это небезопасно», — сказал сир Баристан. «У меня недостаточно людей, чтобы защитить вас. У нас все будет хорошо», — сказал Джон со своей лошади. «Никто не пройдет мимо волков». Дени согласно кивнула, а затем обернулась и увидела только Немирию, без призрака. «Джон, где призрак?» — спросила Дени. Джон тут же обернулся, ища своего волка. «Он где-то поблизости», — успокаивающе сказал Джон. Дени кивнула. У него была особая связь с призраком, которая не позволит ему отойти слишком далеко. Продолжая приветствовать людей, они медленно продвигались по городу. Пройдя под драконьим логовом, они стали не спеша подниматься на вершину холма Иегона, где их ждал Красный замок. Дени уже видела 7 огромных башен, уходящих в небо. К этому моменту толпа начала редеть, а это означало, что они стали продвигаться намного быстрее. Они прошли через толстые навесные стены, миновали длинный подъемный мост, переброшенный через внешний ров, и обнаружили, что на другой стороне их ждал приветственный отряд во главе с сиром Лоресом и мисс Сандеей. «Ваша милость», — сказала ее подруга с улыбкой, — «добро пожаловать в Красный замок. Мы взяли замок. У нас есть несколько высокопоставленных заключенных, которых мы посадили в темнице, а принцесса Арианна Мартилла находится в девичьем склепе. Отличная работа, сир Лорес», — похвалил его Джон, протягивая руку. «Вы потеряли много солдат при захвате замка?» «Нет, несколько незначительных увечий, ничего страшного. Защитники замка были больше заняты грабежами перед побегом, а не его обороной. Мисс Сандея, готов ли замок к приезду принца и дамы из драконьего камня?» «Да, ваша милость. Пока мы говорим, детская практически готова, а покои короля убираются. Но мы не успеваем приготовить покой королевы». Дени непонимающе нахмурилась, пока не поняла, что не все короли проводили всю ночь со своими женами. «Покои королевы не столь важны, мы с Джоном разместимся в одной комнате», сказала она своей подруге, которая поклонилась и кивнула. Затем Дени повернулась к Джону. «Я бы хотела сначала поговорить с принцессой Арианной», сказала она. Джон был с ней согласен. «Отведите нас в девичий склеп», приказала она. Они последовали за сиром Баристаном, хорошо знавшим замок. Он провел для них быструю экскурсию, показав несколько важных мест в замке, такие как твердыня Мигра, тронный зал, а также башня Десницы, башня Белого Меча и подземелья. «Я всегда думал, что он будет больше», — пробормотал Джон, когда они шли через каменные залы. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Дени. «Замок. Я думал, будет намного больше. «Честно говоря, не думаю, что он больше Винтерфилла», – тихо добавил он. Дени кивнула и продолжила идти молча. Однако она заметила, что, как и драконий камень, этот замок был спроектирован в честь драконов. Она заметила даже дверные ручки, на которых были изображены драконы. Трехголовый дракон дома Таргариен был вырезан также на бледно-красных стенах. Они заметили, как несколько солдат выносили черепа старых драконов из темниц. Девичий склеп располагался за королевской септой в Красном замке. Они вошли через большие двустворчатые деревянные двери, и Дени была впечатлена увиденным. Покои выглядели просторными и подходили для высокопоставленных заключенных. Принцессу Арианну охраняли двое солдат на вершине башни. Ее комната была также большой, и из нее открывался вид на поля к северу от Королевской гавани, а также на сам залив Черноводный. На столе находился кувшин вина и блюдо с фруктами. На принцессе Арианне было длинное оливково-зеленое платье с небольшим вырезом на груди, но все же тесно облегающее ее фигуру. Она была привлекательной женщиной, в этом не было никаких сомнений. «Королева Диенерис, король Лиегон», — вежливо произнесла она, — «добро пожаловать в мои скромные покои». «Ваш муж мертв», — сказал Джон ровным голосом. «Я знаю», — ответила она без намека на эмоции, что удивило Диенерис. «Он думал, что сможет сразиться с вашими драконами, глупый мальчишка», — сказала Арианна, садясь и наливая себе вина. «Я видела из своего окна часть битвы». «Что именно вы видели?» — спросил Джон. «Сначала были яркие вспышки пламени. Отсюда все были похожи на маленьких муравьев. Муравьи танцуют с драконами», — посмеиваясь, — сказала она, делая глоток вина. «Расскажите мне все. Вы сами его убили? Смерть у него была хорошая. Он попытался оседлать дракона, а потом сгорел заживо. От него мало что осталось», — сказал ей Джон. Дени внимательно наблюдала за ней, пока Джон говорил, и снова она не выказала никаких эмоций или печали из-за того, что ее муж погиб. Либо она была хорошей актрисой, либо действительно не питала к нему настоящей любви. Это объясняло, почему она так стремилась разорвать с ним отношения, когда они встретились ранее. Теперь это начало обретать смысл. Он верил, что может оседлать дракона, спросила принцесса Арианна, удивленно приподняв бровь. Дурачок, глупый мальчишка. Он искренне верил, что он Таргариен. Вы знали, что это не так? Спросила Дени, а дарнийская принцесса лишь усмехнулась в ответ. Вы принимаете меня за дурочку? Этот мальчик прибыл в Дорн, назвавшись сыном Эли. Всем известно, что гора убил настоящего ребенка Эли. Этот мальчик был всего лишь подделкой. Наверное, это просто мальчишка-шлюха, которого этот дурак Коннингтон нашел в лесе. Коннингтон не находил его. За этим заговором стоял мастер над шептунами, Варис, ответила Диенерис. Арианна удивленно взглянула на нее. Тогда почему вы вышли за него замуж? Спросил Джон. У меня не было выбора. Мой отец приказал сделать это. Почему? Спросил Джон. Что бы он получил? Если бы он добился успеха и удержался бы на троне, у Вестероса была бы Дарнийская королева, как и должно было быть до смерти Эли. А если бы этого не произошло, вы должны были разорвать с ним отношения и вернуться в Дорн, уверенно сказала Диенерис. Теперь она начала понимать их план. Арианна посмотрела на нее и кивнула. «Но почему же ваш дядя встал на сторону Иегона, когда вы хотели уйти? Что там произошло?» – спросила Диенерис. «Мой дядя очень любил Элию. Он все еще злится из-за ее смерти, и этот мальчик был его шансом отомстить за нее. Пусть он сам все расскажет. Мы не сможем ни о чем его расспросить», – ответил Джон. «Аберин мертв?» – спросила принцесса Арианна, и Дени впервые увидела, как на ее лице отразились эмоции. Она казалась искренне расстроенной смертью своего дяди. Он погиб на поле боя. Его останки будут отправлены обратно в Солнечное копье, сказала ей Дени, и она медленно кивнула. Что будет со мной? Меня отправят обратно в Дорн, вы останетесь в столице и будете нашим советником по вопросам, касающимся Дорна. Мы узнали, что при предыдущем режиме Дорн на самом деле не был частью семи королевств, и мы хотим это изменить, сказала ей Дени. «Ваш советник?» – спросила она, приподняв бровь. «Да, наш советник», – повторил Джон твердым, нетерпящим возражений, голосом. «Смогу ли я покинуть замок и город, чтобы путешествовать, когда захочу?» – невинно спросила она, но Дени покачала головой. «Итак, похоже, я ваша пленница, а не советник. Вы будете почетным гостем, с покоями, соответствующими вашему статусу благородной особы», – сказал ей Джон. «В этот переходный период мы думаем, что было бы лучше, если бы вы остались в Королевской гавани, чтобы консультировать нас по вопросам Дорна. Наш десница из западных земель, мы уже наладили прочную связь с простором. У меня есть связи с севером, и мы работаем над улучшением отношений с долиной и речными землями. Вы будете нашим представителем от Дорна. Что ж, как ваш дарнийский советник, я могу сказать вам, что держать меня здесь против моей воли – плохая идея. Мы знаем, что это осложнит наши отношения с домом Мартилу, но именно ваши действия стали причиной этих обстоятельств. Мы предложили вам преклонить колено и присоединиться к дому Таргариен, но вы не только отклонили его, но и силы Дорна сражались за фальшивого принца против нас. Мы не оставим это безнаказанным, сказал ей Джон. Несмотря на ваш первоначальный отказ преклонять колено, похоже, что вы, по крайней мере, имели намерение сделать это. Этого я тоже не забыл. В результате вы напишите своему отцу и скажете ему, что он должен прибыть в Королевскую гавань, чтобы присягнуть нам как законным правителем Вестероса. После того, как он это сделает, вы останетесь в столице в качестве советника. Как долго я буду вам советовать? Поинтересовалась она. Пока мы не убедимся, что Дорн полностью стал частью остального Вестероса, сказала ей Дени. Принцесса Арианна, отнеситесь к этому серьезно. Если вы готовы работать с нами, эта договоренность не должна быть сложной, и ваше пребывание в столице может быть приятным и полезным. У нас также есть еще одно мирное предложение. Принцесса Илья Мартилла и ее дети были убиты чудовищем, известным как сир Григор Клиган. Мой муж убил Григора Клигана. Мы сохранили его большие кости, чтобы доказать это. Со смертью Горы мы стали на один шаг ближе к отмщению за смерть принцессы Эли и ее детей. Принцесса Арианна холодно взглянула на нее. Кости Горы могут успокоить мою семью на несколько мгновений, но смерть Аберина от ваших рук уничтожит всякие добрые намерения, которые превознесли бы вас в глазах Дорна. Принц Аберин погиб на поле битвы, заметил Джон, но принцесса Арианна в ответ только пожала плечами. Он умер от вашей руки, и моя семья это увидит только так же, как и его дочери. Это угроза? Спросила Дени, приподняв бровь. Считайте это моим первым советом. Тогда у нас появилось больше причин держать вас здесь, в столице, быстро сказал Джон, но Арианна только пожала плечами. Я имею влияние на свою семью. После смерти Аберина я единственный человек, к которому теперь может обратиться мой отец. У него не хватит смелости открыто вести войну с драконами без подстрекательств со стороны Аберина. Мои братья молоды и наивны. Если мой отец будет уверен, что я в безопасности, тогда я смогу управлять Дорном и моими кузинами от вашего имени. Дени пристально посмотрела на нее и медленно кивнула. С ней придется держать ухо востро, это точно. Она ее совсем не знала, но у них не было особого выбора в этом вопросе. Им нужен был какой-то рычаг, чтобы контролировать Дорн, а держать их принцессу в столице было лучшим выходом, который у них был на данный момент. Самое меньшее, что они могли сделать, это дать ей титул советника, чтобы успокоить гордость Дорна. «Очень хорошо, мы выделим вам другие покои в замке. Каким бы прекрасным ни был девичий склеп, вы можете занимать все это помещение одна. Если вы захотите увидеть тело дяди, вас будет сопровождать охранник». «Это все», — сказала Диенерис, вставая на ноги. Джон молча последовал за ней. Они не разговаривали, пока окончательно не покинули девичий склеп. «Как думаешь, мы можем ей доверять?» — спросил Джон. Она упомянула своих кузин. «Полагаю, она имеет в виду дочерей Аберина. Тирион говорил о них пару раз. Придется внимательно за ней присматривать, но я не вижу другого выбора. Если мы отправим ее обратно в Дорн, у нас не будет никаких рычагов контроля над принцем Дораном». Она упомянула, что ее отец не будет настаивать на войне против нас. «Тем более, что у нас есть драконы. Это так, хотя ситуация деликатная. Если мы отправим ее домой, мы потеряем все рычаги влияния, которые у нас есть на принца Дорана, и он может свободно плести заговоры против нас. Но если мы оставим ее здесь, мы рискуем вызвать его недовольство его, дать ему шпиона в ее лице, и он будет плести заговоры против нас». «Да, похоже, ты права», — сказал Джон, почесывая подбородок. «Лучше иметь против него какие-то рычаги воздействия. И если принцесса Арианна даст ему понять, что с ней хорошо обращаются, то, возможно, гнев Дорана утихнет. Возможно, будем надеяться. Кто следующий? Я хотела бы поговорить с Ренли Баратионом», — сказала Дени, И Джон согласно кивнул. Ренли был последним выжившим братом Роберта и единственным близким законнорожденным родственником Ширин. Он не брал активного участия в войне и в настоящее время не имеет земель или титулов. Я думаю, нам стоит подождать и увидеться с ним позже. У нас уже есть план для штормовых земель, но мы не учли Ренли Баратиона. Я думаю, нам следует дождаться отца и других наших советников, прежде чем мы встретимся с ним. Что у тебя на уме? Спросила Дени. Я не думаю, что мы должны менять наши планы. Ширин будет управлять штормовыми землями, а Сир Давос ей поможет. Однако мы должны поговорить с Ширин и Давосом, сначала узнать их мнение о Ренли. Таким образом, когда мы встретимся с ним, у нас будет план. Дени согласно кивнула. Это звучало довольно разумно. Согласна. А пока мы можем продолжить очистку города, в частности, убрать спрятанный дикий огонь. Это чудо, что, когда мы взяли город, случайно ничего не загорелось. Отлично. Сир Баристан, нам понадобится алхимик или даже несколько, сколько вы сможете найти. Нам нужен их опыт. Я сделаю все, что в моих силах, ваша милость. Хотя на это у меня уйдет несколько дней. Нам нужно будет, чтобы улицы успокоились, и еще нам понадобится подробная карта города. Никто не знает, где Ирис спрятал свой дикий огонь, ответил королевский гвардеец. «Очень хорошо, сир Баристан. Приступайте. Мы немного осмотрим замок», — сказал ему Джон. Рыцарь поклонился и оставил их в коридоре. «Куда теперь, моя королева?» — спросил Джон, взяв ее за руку. «Я хотела бы увидеть тронный зал и железный трон, который мы завоевали», — ответила Дени. Без лишних слов Джон повел ее за собой. Они бродили по замку и нашли башню Десницы, в которой находился небольшой, но все же достаточно вместительный зал, который мог принять более сотни человек. Зал для аудиенции был украшен мирийскими коврами, настенными драпировками, а из высокого окна открывался прекрасный вид. Затем они нашли башню Белого Меча, резиденцию Королевской Гвардии. На первом этаже была круглая комната с белыми стенами и белыми шерстяными гобеленами. Посередине находился стол из чердрива в форме щита с большой книгой посередине. В этой книге собраны истории обо всех рыцарях Королевской Гвардии, когда-либо служивших в ней, сказала Дени, листая страницы. Книга не обновлялась с конца правления Роберта. Насколько они знали, все члены его Королевской Гвардии погибли на поле битвы, и у них все еще оставалось несколько свободных мест. «Сир Баристан обновит книгу, когда у него будет время», сказал Джон, глядя на записи через ее плечо. «Он очень занятый человек», возразила Дени. «Нам еще нужны 4 рыцаря, чтобы завершить нашу семерку. У нас уже есть сир Баристан, сир Лорес и сир Джимми. У тебя есть кандидаты на место еще 4?» «Не совсем», — сказал Джон, почесывая подбородок. «Может быть, сир Джорах хотел бы получить такую возможность? Сомневаюсь, что он когда-нибудь снова будет управлять Медвежьим островом. Если нет, то, возможно, один из рыцарей, которые помогли убить гору в просторе, но... Честно говоря, я тогда не придавал этому большого значения. У нас были более неотложные дела. Дени понимающе кивнула. После еще нескольких минут осмотра комнаты они продолжили самостоятельную экскурсию по замку. Последним помещением, куда они вошли, был большой зал. Огромные двери были уже открыты, и они рука об руку вошли в тронный зал Красного замка. Вверху тянулись 2 галереи, которые могли вместить еще больше людей. Факелы горели в держателях на арках вдоль стены, а в противоположном конце зала находился сам железный трон. «Оно уродливо», — тихо сказал Джон, точно озвучивая ее мысли. Сам трон был сделан из расплавленных мечей, он выглядел гротескно, казался колючим и неудобным. «Ты помнишь Мерин, там мы правили, сидя на деревянной скамье?» — спросила Дени, замечая ответный кивок Джон. «Если ты хочешь придумать для нас новый трон, я полностью согласен», сразу сказал Джон, и Дени улыбнулась. «И о каком троне ты думал?» заинтересованно спросила она. «Я представлял 2 трона, один для меня, другой для тебя. Мы будем править на равных, и 2 престола будут отражать это. Мне нравится идея, но я хочу, чтобы ты выбрал дизайн. Удиви меня», подразнила Дени, повернувшись и выходя из тронного зала. «Дени, я вырос на севере, у нас нет красивых тронов», ворчливо сказал Джон, пока они шли по замку. Перед ними открылся вид на один из главных входов, откуда прибыли несколько часов назад. «Я знаю, но я уверена, что ты отлично поработаешь», — сказала она, и Джон только фыркнул. «Это принесет пользу и для города, привлечет назад плотников и столяров, покинувших город. Они нам обязательно понадобятся, чтобы продолжить восстановление города». Она увидела, как Джон почесал подбородок, прежде чем медленно кивнуть. «Хорошо, я поработаю над этим. Вот и отлично. Что еще нам нужно сделать сегодня? Начать рассылать приглашения на коронацию?» «Да, я тоже так думаю. Идем в Воронью вышку». «В Воронью вышку», согласилась Дени, и они двинулись в том направлении. После того, как они сходили в Воронью вышку и дали приказание разослать приглашения всем лордам королевства на их коронацию, им пришлось разобраться с несколькими петициями. У нескольких торговцев и арендодателей были повреждены витрины и дома во время штурма города. Чтобы компенсировать это, они послали нескольких солдат, чтобы те оценили ущерб и помогли сделать временный ремонт. Им также продолжали поступать сообщения от остальных горожан. Во время взятия города все ворота были разрушены и их пришлось восстанавливать. Городские стены также были сильно повреждены драконьим пламенем. Также было необходимо провести капитальный ремонт оборонных сооружений города. Это их не беспокоило, так как у них было золото железных банков для финансирования этих проектов. Не говоря уже о том, что это строительство предоставит рабочие места тем, у кого их нет, и сгладит переход от войны к мирному времени. Наконец они снова вошли в главный двор. Корабль из драконьего камня прибыл около часа назад, и их пассажиры, наконец, въехали во двор. Дверь кареты распахнулась, и первой вышла Маргари, неся на руках спящего Дейрона. «Ваша милость», — сказала она с улыбкой, как только увидела Дени. «Маргари», — ответила Дени, раскрывая объятия, чтобы взять сына. «С ним все в порядке, он обычно не засыпает так рано днем. С ним все хорошо, просто устал. Леди Арья играла с ним на протяжении всего путешествия на корабле и, должно быть, утомила его». Дени засмеялась, заметив Арью на спине своей гнедой кобылы. Она не ехала в карете с остальными. «Как путешествие?» – спросила Дени. «Море было спокойным, ваша милость. Ваши вещи и сундуки скоро будут доставлены в замок», – сказала ей Маргари. «Мои отец и брат здесь, ваш отец здесь, а брат находится в замке, охраняет лорда Ринли». Маргари бросила на нее понимающий взгляд, потом вдруг быстро пробежала мимо нее, чтобы заключить отца в объятия. Дени улыбнулась. Было приятно снова увидеть их воссоединение. Следующим из кареты вышел Риегар. На нем были простые черные штаны с красно-черным камзолом, на черной стороне которого красной нитью был выткан герб их дома. «Я не видел этот замок более 15 лет, а он ничуть не изменился», — сказал Риегар, подходя к ней. Он все еще пользовался тростью для поддержки. «Рада видеть тебя, брат. Я уверена, ты найдешь кое-какие отличия», — сказала ему Дени. Риегар собирался ответить, но их прервал сир Баристан. «Ваша милость, мой принц», — сказал он, поклонившись. «Рад видеть вас, принц Риегар. Должен признаться, я боялся худшего после того, как увидел, как вы упали. Мой друг, похоже, меня трудно убить», — ответил Риегар, улыбнувшись сиру Баристану, но тот промолчал в ответ. «Похоже, вы не один такой», — сказал он, внезапно посерьезнев. «Лорд Джон Коннингтон жив, и он наш пленник. Он был членом совета самозванца». Лицо Риегара потемнело, когда он услышал эти слова. Это был один из редких случаев, когда она видела своего брата сердитым. «Отведи меня к нему», — сказал он низким грубым голосом. Сир Баристан немедля повел его прочь. «Куда он пошел?» — спросил Джон, наконец подходя к Дени. «Чтобы увидеть Джона Коннингтона», — ответила Дени. «Подождем его внутри, он знает, где нас найти». Теперь, когда Дейрон надежно устроился в ее объятиях, они направились к твердыне Мигора, находящейся во внутренней части замка. Это была квадратная крепость с толстыми высокими стенами и сухим рвом, отделявшим ее от остальной части замка. Они пересекли мост и вошли в вестибюль с несколькими дверями, ведущими в другие покои. В противоположном конце находились огромные двустворчатые дубовые двери с ручками из яркой бронзы. С потолка свисала люстра с более чем сотней свечей. Перед ними была величественная лестница, которая вела на балкон и к еще большему количеству комнат. «Я так понимаю, нам нужно подниматься по лестнице», — тихо сказал Джон. Дени согласно кивнула. Вместе они поднялись по полированным ступеням на верхний этаж. Затем они направились налево по другому хорошо освещенному коридору к дверям, охраняемым их безупречными. Они убрали скрещенные копья, а затем кивнули, пропуская их. По ту сторону дверей находились покои короля. В самой комнате была прихожая с еще несколькими дверями. Пол прихожей был выложен мозаикой с изображением трехголового дракона из красно-черной плитки. Судя по отметинам на полу, Дени могла с уверенностью сказать, что он был покрыт ковром в течение нескольких лет. Одна дверь вела в личный кабинет, а другая – в главную спальню. В спальне находилась большая двуспальная кровать, в которой поместились бы 5 человек. На полу спальни лежали мирийские ковры, она согревалась 2 каминами. Это означало, что в комнате будет достаточно тепло. Вдоль одной стены находилось большое круглое окно, тонированное золотом, а с другой стороны была дверь на балкон с видом на город и поля за ним. Она осторожно уложила Дейрона на кровать, надеясь, что он продолжит спать, но, к удивлению, он сразу же сел. Дени засмеялась, глядя на его сонное личико. Он неуверенно посмотрел на свое новое окружение, а затем снова на нее. «Привет, Дейрон, это наш новый дом», — сказала она ему, когда он протер глаза. «Нам нужно определить место, где он будет спать», — сказал Джон, оглядывая комнату. «В отличие от драконьего камня, к комнате не примыкает детская. Я уверена, что мы можем переделать для него одну из комнат, а пока можем поставить детскую кроватку в нашей спальне. Хотя я полагаю, довольно скоро ему нужно будет начать спать в своей постели», — сказала Дени, нежно поглаживая его по волосам. Она смотрела, как Джон ходил по комнате, открывая и закрывая по очереди все двери и ящики, которые он находил. Пока он это сделал, Дейрон окончательно проснулся. «Мама, а где Ая?» — спросил он, оглядывая комнату. «Арии здесь нет, малыш», — ответила она. Дейрон посмотрел на нее, а затем осмотрел комнату, будто пытался ее найти. «Ты сможешь поиграть с Арией позже, но сначала мама должна сказать тебе нечто очень важное». Это привлекло внимание Джона. Он быстро повернулся, чтобы посмотреть на нее. «Что за новости?» — спросил он, но Дени лишь улыбнулась и кивнула. Она подняла Дейрона и усадила его к себе на колени так, чтобы он смотрел ей в лицо. «Через несколько месяцев у тебя будет младший брат или сестра», — сказала она ему с улыбкой. «Сестра», — повторил Дейрон, Дени кивнула. Она смотрела, как он обдумывал это слово. «Или брат, Дейрон», — напомнил ему Джон, садясь рядом с ней на кровать. «Младший брат или сестра, за которыми ты должен будешь присматривать и защищать. Ты сможешь это сделать, сестра», — повторил Дейрон. Вдруг Дени увидела его улыбку. «Я думаю, он чувствует, что у меня будет девочка, и я с ним согласна», — сказала Дени Джону. «Почему ты так думаешь? Я не знаю. Я чувствую себя иначе, чем когда у меня был Дейрон, поэтому я решила, что у меня будет девочка, сестра», — повторил Дейрон, словно поддерживая ее. «Ладно, пусть будет сестра. Звучит неплохо, не правда ли? Что ж, мы будем любить любого ребенка, который у нас появится, будь то мальчик или девочка», — подытожил Джон. «Я согласна», — добавила Дени, скрепляя это решение поцелуем. Серебряный принц. Риегар шагал за сиром Баристаном по темным коридорам, ведущим в подземелье. Они располагались под приземистой круглой башней и состояли из 4 уровней. На верхнем уровне находились камеры с окнами под потолком для обычных преступников. На 2 уровне были одиночные камеры без окон для высокорожденных пленников. На 3 уровне находились черные клетки, которые представляли собой небольшое помещение с деревянными дверями, чтобы внутренне проникал свет. На самом же нижнем уровне были камеры, используемые для пыток. Многие враги его отца были заточены здесь. Джона Коннингтона держали на 3 уровне. Риегар чувствовал себя преданным. Коннингтон был его другом, они вместе росли, и все же он встал на сторону их врагов. Врагов, которые пытались причинить вред драконам, символу их дома. «Сюда, мой принц», — сказал сир Баристан, когда они остановились у деревянной двери. «Вам понадобится фонарь, а я буду ждать снаружи». Риегар кивнул, взял фонарь и направился в темную, холодную камеру. Он поднял фонарь высоко в воздух, чтобы осветить как можно большую часть помещения. «Кто там?» — донесся до него тихий голос. Как оказалось, голос у Коннингтона не изменился, он только стал слегка скрипучим, но Риегар все равно его узнал. «Я, все», что он ответил, направляя свет на Коннингтона. Он увидел своего старого друга, лежащего у стены с перевязанными ранами на боку. Его волосы были длинными и неопрятными, а лицо выглядело старым и покрытым морщинами. «Мой принц», — прошептал он, увидев его. Он начал было подниматься, но Риегар остановил его. «Не двигайся», — сказал ему Риегар холодным и резким голосом, от звука которого Коннингтон вздрогнул. «Мой принц?» — спросил он, непонимающе смотря на него. «Что ты натворил?» — сердито спросил Рейгар. Джон вздрогнул. «Что вы имеете в виду? Ты поддерживал этого мальчишку, этого самозванца. Он утверждал, что был моим сыном. Как ты мог на это поверить? Он был твоим сыном. Варис сказал мне. Он сказал мне, что спас его», — начал заикаться Коннингтон. «Ты поверил Варису?» — резко спросил Рейгар, покачивая головой. «Я думал, что ты был умнее. Вернее, что ты достаточно умен, чтобы разглядеть ложь паука. Зачем ему лгать?» — спросил Джон. «Потому что он интриган и манипулятор. Этот мальчишка не был моим сыном, он был сыном друга Вариса, магистра из Пинтоса, Блэкфейром, мошенником», — возмущенно воскликнул Рейгар. «Блэкфейр?» — переспросил Коннингтон. «Это бессмыслица какая-то. Разве все они не мертвы?» Однако Рейгар проигнорировал эти слова. У него не было времени все ему объяснить. «Хуже того, ты пытался убить Джона, моего сына, моего настоящего сына», — рявкнул Рейгар. «Как ты мог это сделать? Как ты посмел пытаться убить моего сына и мою сестру?» Он попытался сохранить злость, но она все равно рассеялась, и он быстро отвел взгляд. «Они моя семья, единственная семья, которая у меня есть, а ты пытался их убить», — повторил он, еле сдерживая боль и отчаяние. «Я не знал», — произнес Коннингтон. «Ложь. Ты с ними встречались. Ты слышал, что они говорили, но все равно пытался их убить. Как ты мог так поступить?» Коннингтон не знал, что ответить, он просто опустил голову. «Что будет со мной?» — спросил он спустя мгновение. «Вы оставите меня здесь умирать?» «Нет», — тихо сказал Рейгар. «Они захотят казнить тебя за то, что ты сделал, но я этого не допущу. Вместо этого ты будешь доживать свои дни у стены». «Стена, вы хотите отправить меня в эту бесплодную пустошь?» — недоверчиво спросил Коннингтон. «Я бы предпочел, чтобы меня казнили». «Нет, смерть будет для тебя слишком великой милостью. Ты будешь быть полезен у стены». «Полезен для чего?» «Защищать королевство от одичалых?» Он усмехнулся. «Это не обсуждается. Как только ты оправишься от ран, тебя отправят к стене». «На этом все», — решительно сказал Рейгар. Он опустил фонарь и направился к выходу из камеры. Рейгар был уже почти за дверью, когда Коннингтон снова заговорил. «Мне жаль. Все, что я хотел, это посадить вашего сына на трон. Однажды я подвел вас во время восстания. Теперь я просто хотел сделать это для вас. Это все, что я хотел. Пожалуйста, простите меня», — тихо сказал он. Рейгар замер, но затем медленно покачал головой. Возможно, он считал, что у него добрые намерения, но его действия были совсем нехорошими. «Не думаю, что когда-нибудь смогу простить тебе это предательство», и с этими словами он вышел из комнаты. Король-дракон. Они жили в Королевской гавани уже больше месяца, и наконец настал день их коронации. Город медленно восстанавливался. Богатые горожане начали возвращаться после бегства в конце правления Роберта. Ремонт шел полным ходом. Большая часть повреждений, нанесенных пожаром, была устранена. Оставалось починить только двое из семи ворот. Они были в своей спальне, готовились к новому дню. Теперь, когда они были в Королевской гавани, у Диенерис был полный штат дам, которые прислуживали ей. Сегодня мисс Сандея и Ири помогли ей одеться, но перед этим она занялась Дейроном. Поскольку им больше не нужно было путешествовать, Дени могла проводить с ним столько времени, сколько хотела. Она мыла его каждое утро и вечер, всегда кормила и одевала его. Сегодня ей удалось уговорить его надеть свой маленький наряд по этому торжественному случаю. На нем был красно-черный камзол с черными штанами. Ей даже удалось зачесать ему волосы назад, так что они лежали аккуратно и опрятно. Джон смотрел на него, пока тот сидел на краю кровати и терпеливо ждал. Время от времени он оттягивал воротник. Видя эти признаки, Джон понимал, что будет тяжело поддерживать его полностью одетым в течение всего дня. «Я знаю, она долго собирается», — сказал он ему, садясь рядом с ним. Дейрон в ответ указал на пол. «Призрак», — просто сказал он, указывая на лютоволка. «Да, призрак, волк, ваок», — согласно кивнул Дейрон. Джон улыбнулся. «Волк, ваок», — повторил Дейрон. Джон решил оставить его в покое. По мере взросления его произношение улучшалось. «Ты волнуешься? Сегодня ты познакомишься с другими членами своей семьи», — сказал ему Джон. Старки прибыли накануне, но Дейрон еще не встречался с ними. «Тебе предстоит познакомиться с дядей Робом и тетей Сансой. Они брат и сестра Арии». «Ария?» — спросил Дейрон, его глаза загорелись. Он начал возбужденно подпрыгивать на кровати. «Где Ария? Мы увидимся с Арией позже. Сначала мы должны что-то сделать», — сказал он своему сыну. В этот момент двойные двери, соединяющие их комнаты, распахнулись и вошла Дейенерис. На ней было длинное темно-красное платье, которое плотно облегало ее фигуру и подчеркивало небольшую, но заметную выпуклость на животе. Похоже, что платье было вышито маленькими драгоценными камнями, чтобы придать ему сияющий эффект. На голове у нее был тонкий золотой обруч, ее серебряные волосы рассыпались по плечам. Они ярко сияли, как расплавленное серебро. На ногах у нее были позолоченные сандалии, а на запястьях золотые браслеты, инкрустированные аметистами. «Мама!» – взволнованно воскликнул Дейрон, соскальзывая с кровати, чтобы подбежать к ней. Денис сразу же присела, чтобы схватить его. «Вот это мой красивый мальчик», — сказала она, поднимая его. «Мама, мама тоже хорошенькая», — сказал ей Дейрон. Дени покраснела, затем повернулась к Джону. «Ты подговорил его это сказать?» — спросила она. «Может быть, но это же правда. Ты прекрасно выглядишь, любовь моя», — сказал он, вставая, чтобы поцеловать ее. «Я такая счастливая королева, ведь у меня есть такой красивый король, как ты», — пробормотала она, растрогавшись. На Джоне были лучшие шелка, какие у них были. Ткань была гладкой и, казалось, текла сквозь его пальцы, как вода. Она была такой легким и мягкой, что казалось, что на нем вообще ничего нет. Он также был одет в цвета дома Таргариенов, его меч висел на поясе. «Ты готова?» – спросил Джон, она лишь молча кивнула. Согласно традиции, их коронация пройдет в великой септе Бейлора, а затем они вернутся в замок для празднования, пира и танцев. Держась за руки, они прошли через замок к главному двору, где их ждал Тирион. Он, наконец, появился в Королевской гавани за несколько недель до этого, привезя свой рассказ о событиях в Бобровом утесе. Они сразу же согласились удовлетворить просьбу Джейми о продолжительном перерыве, поскольку он находился в трауре. Он стоял посреди двора в черной рубашке и штанах, с брошью десницы на груди. «Ваша милость, сегодня прекрасный день», — сказал он в знак приветствия. «Да, в отличие от вчерашнего дождливого», — пробормотал Джон. Тирион повернулся к маленькому Дейрону, который сидел в руках Дени. «Приветствую, мой принц», — сказал он. Дейрон на мгновение взглянул на него, затем слегка помахать ему рукой, что вызвало улыбку на лице Тириона. Затем Джон повернулся к сиру Баристану и сиру Лоресу, которые гордо носили свои новые доспехи королевской гвардии. Их белая броня великолепно сияла в солнечном свете. Их мечи, украшенные драгоценными камнями, висели на поясе. К рисунку на броне сира Баристана были добавлены особые золотые детали, чтобы обозначить его статус лорда командующего, а на доспехах сира Лореса на плечах были вырезаны золотые розы, олицетворяющие его дом. Джону нравились эти штрихи, отражающие их личность. «Тапхамот и Джендри отлично поработали. Ваша милость, мы готовы отправиться в великую септу Бейлора, чтобы начать коронацию. Вы поедете в карете?» – спросил сир Баристан, но Дени покачала головой. «Нет, женщины-дотракийцев проводят всю свою жизнь верхом, даже когда они беременны или кормят новорожденного. Мы с Дейроном справимся с короткой поездкой на лошади до септы», – уверенно сказала она. Сир Баристан кивнул и жестом пригласил грума подвести ее лошадь. Это была серебряная кобыла, такая же, что была у нее в Эссосе. Джон смотрел, как она передала Дейрона мисс Сандея, после чего легко села на лошадь и снова взяла его на руки. Одной рукой она держала поводья, а другой – Дейрона. Она вопросительно подняла бровь, Джон быстро понял намек, сел на своего черного коня и поехал рядом с ней. Сир Баристан ехал впереди, Риегар и Тирион, за ними – служанки Дени в конце. Наконец, шествие замыкали сир Лорес и призрак. Поскольку у них не было полного состава королевской гвардии, они выбрали Агга и Джока, чтобы заполнить свободные позиции в составе своей гвардии вместе с несколькими членами их безупречных, такими как серый червь и стойкий щит. Их процессия медленно двинулась из двора замка на улицы города. Тирион заранее провозгласил этот день праздником после тревожных и тяжелых времен, поэтому улицы были заполнены людьми, жаждущими взглянуть на своего короля и королеву. Как только они увидели их, они начали махать, кричать и радоваться. Джон улыбался и махал в ответ. Он видел маленьких детей, которые сидели на плечах своих родителей, пытаясь взглянуть на них. Джон подозревал, что Тирион проделал немалую работу и рассказал людям об их добрых делах. Возможно, именно это помогло превратить страх и недоверие в радость и ликование. Может быть, это было присутствие его отца, которого до сих пор с любовью вспоминают в Королевской гавани. Он повернулся направо и увидел, что Диенерис осторожно машет толпе. Однако бедный маленький Дейрон выглядел немного потрясенным. Его маленькие ручки крепко держались за ее платье, пока он смотрел на всех этих людей, которых он раньше не видел. Возможно, лучше бы он все-таки поехал в карете. Тем не менее, они не могли уже изменить свое решение прямо сейчас, просто нужно было внимательно следить за ним на протяжении всего путешествия. Тень пронеслась над головой. Взглянув на небо, Джон увидел, что прибыли все три дракона. Караксис выздоравливал медленно. Риегар сказал, что он пока не стал таким быстрым и проворным, как раньше, но они надеялись, что он полностью выздоровеет. Похоже, все драконы предпочитали оставаться на драконьем камне. Джон не возражал против этого. Драконье логово оставалось руинами и, похоже, в любом случае не могло вместить их драконов. Драконы ныряли и плыли по воздуху к удовольствию людей внизу. Они выпустили несколько коротких вспышек пламени и снова улетели в сторону залива. Джон продолжал махать толпе, пока они медленно шли к септе, которая находилась на холме Весенний. Белая мраморная площадь была заполнена высокорожденными лордами, которые приехали в город, чтобы стать свидетелями этого события. Сама септа представляла собой впечатляющее сооружение с мраморным куполом и семью большими хрустальными башнями. Это напомнило ему храм Владыки Света, который они видели в Валантисе, хотя он был далеко не таким большим. Здесь же находилась трибуна, с которой септон обращался к толпе, и именно здесь должна была проходить церемония. Для них уже был расчищен проход. Они спешились и медленно двинулись по нему вперед. Когда они шли, Джон увидел Старков слева от себя и Тиреллов справа. Он также заметил среди присутствующих членов домов Редвинов, Мутонов, Дарри, Уэнтов, Раванов, Тарли. Он также увидел Ашугри и Джой, а затем Уиллоса и Гарлана Тиреллу. Сир Баристан занял свой пост прямо под лестницей. Дени передала Дейрона Миссандея. Затем они продолжили путь наверх. «Мой король, моя королева», — приветствовал их верховный септон. Это был старик с пушистой белой бородой и маленькой хрустальной короной на голове. «Начнем?» Джон посмотрел на Дени, сжал ее руку и кивнул. «Люди Вестероса, мы благодарим вас за то, что вы собрались здесь сегодня, чтобы стать свидетелями этого исторического события. Мы здесь, чтобы официально начать правление королевы Диенерис из дома Таргариен и короля Иегона из домов Старк и Таргариен. Боги сочли нужным наделить их силой драконов и возможностью вернуть дом Таргариен на трон. Более 300 лет назад Иегон Завоеватель был помазан в Староместе, а теперь его потомки будут помазаны здесь, в городе, который он создал. Да поможет вам Отец, чтобы вы правили справедливо и мудро. Да благословит вас Матерь своей милостью и даст еще наследников. Пусть кузнец даст вам силы нести это тяжелое бремя. Пусть старица укажет вам путь, по которому вы должны идти, и проведет вас на протяжении всего этого путешествия. В свете семи я провозглашаю вас, Иегон и Диенерис, королем и королевой Андалов и первых людей, владыкой и владычицей семи королевств. С этими словами он возложил им на головы короны. «Да здравствуют король и королева!» — выкрикнул он. «Да здравствуют они!» — толпа скандировала в ответ, а затем все разразились бурными аплодисментами. Драконы рычали и визжали у них над головами, испуская свое пламя. Дейрон вырвался из объятий Миссандея и взбежал по лестнице в руки Дени. Джон посмотрел на толпу и улыбнулся. Он видел, как Роб, Санса, Арья и Нед хлопали им в ладоши. Он видел, как Тирелла и Дарри поступили так же. Он посмотрел на Дени и нежно поцеловал ее, что вызвало еще одну бурю аплодисментов. После коронации они вернулись в Красный замок, чтобы как следует отпраздновать это событие пиром и торжествами. Дени переоделась в другое платье темного сливово-фиолетового цвета, которое подчеркивало ее глаза. Она сказала, что в нем ей будет проще и удобнее. На эти торжества было приглашено более 500 гостей, но гуляния продолжались по всему городу. Они позаботились о том, чтобы сегодня вечером никто не лег спать с пустым желудком. Праздник проходил в садах, так как стоял солнечный полдень. Джон и Дени сидели на возвышении, все рассредоточились вокруг них. Подавали жареного кабана, курицу в меде, тушеную баранину, жареную рыбу, сладкий тыквенный суп, хлеб, сосиски и бекон, а также яблоки, апельсины и клубнику. Лорд Редвин также привез несколько бочонков своего лучшего золотого арборского, чтобы разнообразить сладкое вино, которое им уже подали. Это был великолепный стол, но Джон успел съесть только две тарелки, но уже почувствовал, что наелся. Это не касалось Дени и Дейрона, которые, казалось, пробовали всего понемногу. Дени усадила его к себе на колени и кормила кусочками со своей тарелки. «Я сейчас ем за двоих», — напомнила она ему, быстро откусывая еще кусок курицы. Джон просто улыбнулся и посмотрел в другую сторону. Дейрон, казалось, уже освоился. Он ел все, что предлагала ему мать, счастливо смеялся и улыбался. Джон рассмеялся над его выражением лица, когда ему дали то, что ему не понравилось. Он не был поклонником тыквенного супа, но, как и он сам, и Дени, любил тушеного ягненка. Тогда он решил, что пора Дейрону встретиться с семьей. Он повел их с помоста к столу Старков, где они ели и пили. «Приветствую вас всех», – поздоровался он. «Это Дейрон и Дени». Санса немедленно поднялась на ноги, продемонстрировав безупречный реверанс, прежде чем Дени мягко отругала ее и обняла. Санса улыбнулась, прежде чем с благодарностью обнять в ответ. «Дейрон, это твоя тетя Санса. Хочешь поздороваться?» – спросила Дени. Санса протянула руки и на удивление Дейрон потянулся к ней. «О, он такой милый», – сказала Санса, обнимая его. «Он похож на тебя, Диенерис, хотя у него глаза и нос Джона. Арья!» – взволнованно воскликнул Дейрон, увидев ее. Его лицо расплылось в широкой улыбке, и Джон наблюдал, как он вырвался из рук Сансы и направился к Арье. Та подняла его, усадила к себе на колени, мягко щелкнув по носу. «Привет, Дейрон, это мой брат Роб, он твой дядя», — сказала ему Арья. Дейрон несколько секунд смотрел на Роба, затем снова обратил внимание на Арью. «Думаю, теперь ты принадлежишь ему», — сказал Джон. «Я обещал ему, что он поиграет с Арьей позже, и я не думаю, что он будет обращать внимание на кого-либо еще до конца вечера». Однако Арья не сдавалась. «Дейрон, помаши Робу, он тебе нравится?» — спросила она, указывая на брата. Дейрон посмотрел на ее руку и повторил это движение за ней. «Как насчет моего отца? Помашешь дяде Неду?» — спросила Арья, снова показав ему, что надо делать. Дейрон снова послушался. «Хороший мальчик», — похвалила его Арья, чмокнув в щеку. «Осторожно, Арья, не балуй его слишком сильно, иначе ты будешь нянчиться с ним весь день», — предупредил ее Джон. Но Арья отмахнулась от него. «Со мной будет все в порядке, Джон. Дейрон никогда не доставит мне хлопот», — отмахнулась она, пощекотав мальчика. У Джона больше не осталось времени, чтобы еще предупредить ее, потому что в этот момент заиграли музыканты и пора было танцевать. По правде говоря, Джон не слишком ждал этой части праздника. Последнее, что он хотел сделать, это опозорить себя на глазах у всех. Однако Дени ободряюще улыбнулась ему, и вместе они вышли на середину танцпола. Джон знал, что все смотрят на них, пока они медленно кружатся, однако он смотрел только на нее. Одной рукой он держал ее за талию, в другой лежала ее рука. Это была неспешная медленная мелодия, но Джон все равно очень осторожно переставлял ноги. «Ты подсматривал за уроками танцев?» — прошептала она, когда он вел ее по площадке. «Нет, а что, у тебя неплохо получается?» «Нет, просто ты ведешь меня», — ответил Джон. Но чтобы доказать свою правоту, она начала вертеться, а он инстинктивно помог ей пройти через это. «Видишь, ты прирожденный танцор», — подразнила она. Джон только ухмыльнулся и поцеловал ее. Затем на площадку вышло еще больше людей, желающих потанцевать, а музыканты заиграли более быструю мелодию. Он увидел Робба и Сансу, Лореса и Маргари. Мисс Сандия танцевала с Серым Червем, Ширин с Сиром Давасом. Даже Арья кружилась с Дейроном на руках, к его большому удовольствию. Когда мелодия снова сменилась, все поменялись партнерами. Джон оказался с Сансой, а Роб танцевал с Дени. «Это Маргари Тирелу в красивом оливковом платье?» — спросила Санса. «Да, ты знаешь ее? Я встречала ее один раз, много лет назад, во время турнира десницы». «О!» — только и сказал Джон, и они продолжали танцевать. «Я слишком часто замечала, что Роб смотрит в ее сторону, сегодня вот уже несколько раз». «О!» — снова тихо сказал Джон, взглянув на Робба, но, похоже, он был занят, пытаясь не отставать от Дени. «Должен ли я их познакомить?» — Санса хихикнула. «Да, это было бы мило. Прежде чем Роб выставит себя дураком, Роб этого не сделает. Он отлично ладит с женщинами», — сказал Джон, вспоминая их детство в Винтерфилле. «Ты уверен в этом? Потому что прямо сейчас Роб сражен самой красивой женщиной, присутствующей здесь. Ну, второй по красоте. Ведь самая красивая — твоя жена». Спасибо, Санса. Я серьезно, Джон. Я так рада за тебя. У тебя есть жена и замечательный маленький мальчик, и ты выглядишь счастливым. Мне искренне жаль за то, как я обращалась с тобой, когда мы были детьми. Я надеюсь, что ты сможешь простить и принять меня в свою жизнь. Джон посмотрел на нее и улыбнулся. Конечно, прощу, Санса. Песня подошла к концу. Он поцеловал ее в лоб и направился к своему столику, прежде чем его поймают для следующего танца. В последний момент он увидел Робба и быстро потянул его к пустому столику сбоку. С этой позиции они могли наблюдать за всем танцующими. «Это грандиозный праздник», — восторженно сказал Робб, когда они сели выпить вина. «Ваша милость», — добавил он, но Джон ударил его по руке. «Тебе не обязательно меня так называть», — сказал Джон, делая глоток летнего вина. «Лорд Старк, я не лорд Старк, еще нет, но однажды им будешь». Это немного иронично. Отец всегда говорил, что однажды ты станешь моим знаменосцем, а я буду править севером с твоей помощью. Теперь я буду помогать тебе править семью королевствами. «Да», — тихо сказал Джон. «Как дела на севере?» «Значительно лучше. Мы взяли Дредфорд. Руси мертв, как и Рамси». «Хорошо», — сказал Джон, делая еще глоток вина. Они смотрели, как танцуют гости, но Джон заметил, что каждые несколько мгновений взгляд Робба останавливается на Маргари. «Кстати, ее зовут Маргари», — небрежно обронил он, делая глоток. «И если я заметил, что ты на нее пялишься, то она определенно заметила». Робб скривился на несколько мгновений, прежде чем нахмуриться. «Неужели я настолько очевиден? Я не замечал этого, пока Санса не сказал мне, но Маргари очень проницательна. По ней это видно. Ты знаешь ее? Она жила на драконьем камне несколько месяцев во время войны. Дейрон любит ее, называет маги», — сказал ему Джон. «Какая она? Она очень милая, очень проницательна и умнее, чем кажется», — сказал ей Джон. «Хотя, если хочешь узнать, какова она на самом деле, просто поговори с ней. Но будь осторожен, у ее бабушки острый язык». «Ее бабушка?» — удивленно спросил Роб. «Постой, пошли, я тебя сейчас представлю», — сказал Джон, вскочив на ноги, чтобы остановить расспросы. Он увидел, что Маргари разговаривает со своим братом Лоресом у фонтана и быстро направился к ним. «Сир Лорес, леди Маргари, это мой брат Роб», — сказал он с улыбкой. «Приятно познакомиться, лорд Роб», — сказал Лорес, крепко пожав ему руку. Джон украдкой взглянул на Маргари, у которой на лице играла легкая улыбка. «Леди Маргари, приятно познакомиться», — сказал Роб со своей очаровательной улыбкой. «Сир Лорес, похоже, что королеве нужны ваши услуги», — тихо сказал Джон. Вероятно, ему следовало придумать лучшие оправдания, потому что оно ни на секунду не обмануло Лореса. «Не переживай, Лорес, я уверена, что лорд Робб составит мне компанию до твоего возвращения. Возможно, он сможет рассказать мне обо всех чудесах Северного Королевства», — беззаботно сказала Маргари, и Джон подавил смех, видя ошеломленное выражение лица Робба. «Было приятно познакомиться с вами, лорд Робб. Может, мы когда-нибудь сможем вместе потренироваться?» — спросил сир Лорес. Робб лишь слабо кивнул в ответ. Джон увел сира Лореса прочь, отчаянно ища какой-нибудь предлог, зачем тот может понадобиться Дени. Однако у него не хватило времени, потому что он чуть не врезался в нее. «Ваша милость, мы искали вас», — с улыбкой сказал Лорес. «О», — удивилась Дени. «И зачем же?» «Король сказал, что вам нужны мои услуги», — невинно пояснил сир Лорес, и Дени вопросительно посмотрела на Джона. Она внимательнее посмотрела в том направлении, откуда они пришли, и все поняла. «Зачем мне был нужен сир Лорес, Джон?» — поддразнила его Дени, стоя рядом с сиром Лоресом, решив продлить его страдания. Они оба терпеливо посмотрели на него, прежде чем Дени рассмеялась. «Никогда не лги, Джон, у тебя плохо получается», — она продолжала дразнить его. «По правде говоря, ваша милость, я должен вернуться к своему долгу. Я ведь должен охранять принца до конца вечера. С принцем Дейроном все будет в порядке, сир Лорес. С ним два лютоволка и очень защитная тетушка. Развлекайтесь сегодня вечером. Вы много работали. За сира Баристона тоже не беспокойтесь. Мы дадим ему знать, что дали вам выходной», — любезно сказала ему Дени. Сир Лорес благодарно поклонился и отошел. «Как настроение?» — спросил Джон, когда они уселись на стул. Дени решила устроиться к нему на колени, развернувшись боком. С этого места им раскрывался вид на остальную часть сада и солнце, медленно садящееся за горизонт. Вдалеке виднелись силуэты драконов, но Джон знал, что, Когда наступит ночь, они прилетят, чтобы продемонстрировать свое собственное представление. Все идет хорошо. Я пригласила Сансу позавтракать пирожными со мной и дамами. Думаю, я оставлю ее ненадолго при дворе, если тебя это устраивает. Уверен, Сансе это понравится. Ей же хочется провести больше времени с Дейроном. Хорошо, мы с Марш также отправимся завтра в детские дома и приюты для бездомных, чтобы помочь раздать остатки сегодняшнего пира. Что ты будешь делать? Я, наверное, немного посмотрю, как они тренируются утром, а потом, думаю, пойду с Сиром Давасом посмотреть новый магазин доспехов, который открывает Тапхамот. Он замечательно потрудился. Я слышал, что кое-кто из лордов уже хотят купить его работы, заметила Дени. Они замолчали, заметив подошедшую Арию с Дейроном на руках. Похоже, он устал. Он много зевает и трет глаза, сообщила она. Давай его сюда, сказала Дени, протягивая руки. О, ты устал, милый, не волнуйся, мама скоро уложит тебя в постель. Спасибо, Арья, я уложу его спать. Арья улыбнулась и ушла, чтобы насладиться остатком праздника. Скоро они все уедут, а нам придется работать. Победить – это одно, а править – совсем другое, тихо сказала Дени. Да, это будет сложно, но вокруг нас хорошие люди. Отец, Тирион, Давос и все остальные. Все они нам помогут, сказал ей Джон. И мы есть друг у друга. С нами Дейрон и его будущий младший брат или сестра. Мы не будем проходить через это в одиночку. Мы сделаем это вместе, сказала Дени, повернувшись к нему. Да, мы сделаем это вместе.